заказ специально для сегодняшнего дня. Удивительно, но я дошел сюда без новых происшествий. Никто не попытался меня устранить еще раз, хотя я был готов к покушениям и даже ждал их. Но враги на этот раз меня разочаровали. Видимо, ждут, когда пройдет коронация, чтобы потом явиться ко мне под покровом ночи или же за ужином подмешать больше яда в вино. Хотя, куда уж больше, если раньше его не жалели. Но не удивлюсь, если они принесут мне графин полной отравы вместо вина. Как бы печально не было это осознавать, но и такое возможно. Обернувшись, я окинул взглядом всех собравшихся в тронном зале. Конечно, людей было не так много, как на площади во время голосования. Не сотни тысяч. В тронном зале присутствовали лишь аристократы, пожелавшие посмотреть на коронацию и принести почести новому императору. Но все же и их собралось немало. Даже эльбруки приехали специально ради этого события. Их было особенно приятно видеть среди этой толпы, как и моего давнего друга Соломонова. Однако половина знати смотрела на меня с недоумением, будто и вовсе не понимала, что сейчас происходит. Им понадобится какое-то время, чтобы осознать, как именно бездарный наследник Дмитрий смог пробиться к трону, как он смог взять в руки кодекс первого императора и оказаться достойным. Скоро. Совсем скоро все станет очевидным, когда в империи начнутся первые изменения. Я вгляделся в толпу и не увидел своих братьев. Неужели они не разделят со мной этот важный момент? Хотя в этом и не стоило сомневаться. Иного я от них попросту не ожидал. Впрочем, кому-то же нужно работать и строить козни против нового императора. Скорее всего, мои дорогие братья сейчас сбегают куда подальше. Можно было бы их убить и жить спокойно. Но зачем? Я уже много раз повторял себе, что не стану этого делать. По крайней мере, пока не настанет критический момент. Уверен, что братья вновь попытаются перетянуть одеяло на себя, как всегда это делали, но не всегда им это удавалось. Большую часть времени я просто позволял им думать, что они одержали победу. В этот раз у них подобного не получилось, и это вызвало реакцию крайнего неприятия ситуации. Сейчас двигать братьями будет месть, обида, ненависть и жажда власти. Даже не знаю, сколько времени им понадобится, чтобы успокоиться. Очень скоро недовольные аристократы поднимут мятеж и попытаются продвинуть к власти законных наследников Федора и Григория. Однако у братьев еще есть шанс реабилитироваться. Но он им не нужен, и они им не воспользуются, даже если я им в лоб предложу прощение и место при дворе. Каждому из них нужна только власть, и ничего, кроме власти. «Можем начинать», — громко объявляю я, и мой голос доносится до каждого, кто стоял в тронном зале. «Можем, Дмитрий Алексеевич», — склоняет голову церемонимейстер. Это был пожилой мужчина в красном камзоле, который отвечал за проведение коронации по всем правилам. Он особенно выделялся глазами разного цвета. Один был карий, другой — голубой. «Князь Эльбрук, передаю вам честь водрузить на мою голову корону Российской империи. Обращаюсь к своему давнему другу. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Такого он явно не ожидал. Но князь быстро собрался, и его лицо стало серьезным. «Почту за честь, Дмитрий Алексеевич», — спешно отвечает он. Помощники церемонимейстера подносят ларец с короной и открывают его передо мной. Но я вижу там отнюдь не то, что я ожидал. «Почему здесь эта корона?» — спрашиваю у церемонимейстера. «Мне казалось, я дал точные указания, какую корону хотел надеть. Многие императоры Российской империи хотели выделиться. Одни заказывали индивидуальные короны, другие выбирали из уже существующих. Я точно знал, какую хотел носить. «Не знаю, почему так случилось, Дмитрий Алексеевич», — замотал головой церемониймейстер. Он был в растерянности, руки задрожали. Видимо, мужчина испугался, что инцидент с короной сорвет церемонию, а затем последует наказание. Однако, на самом деле этот человек был не в курсе. За корону отвечал канцлер, вот ему и придется объясняться передо мной. «Виктор Степанович, может быть, вы объясните?» Обращаюсь я к Разумовскому. Канцлер не спеша подошел к трону, выпрямился и громко объявил. «Дмитрий Алексеевич пожелал корону первого императора, но, к сожалению, никого не захотел слушать. Эта корона была потеряна больше 450 лет назад, и никто не знает, где она сейчас находится». Люди в толпе начали переглядываться. Кто-то и вовсе посчитал меня безумцем. Подобные шепотки до меня доносились. «Это плохо», — вздыхаю я. «Да, я попросил Разумовского отыскать корону первого императора еще несколько лет назад. Потом пару раз об этом напоминал, но в ответ получал отписки. 2 часа назад, прямо перед церемонией, еще раз об этом напомнил, но снова внятного ответа не получил. Неужели наша служба безопасности даже корону найти не может? Хотя это неудивительно». Поворачиваюсь к Алине, которая стоит позади высокого имперского трона, и киваю. «Слушаюсь, ваше императорское величество», — тихо отвечает она, так что больше ее никто не слышит. Она заходит за высокий трон так, чтобы никто не видел, что именно она там делает, и исчезает в тени. Проходит не больше секунды, и она возвращается с новым ларцом, в 2 раза больше принесенного раньше. Служанка быстрым шагом подходит ко мне и открывает его. «Вот, господин», — говорит она и передает ларец церемониймейстеру. Мужчина просветлел. На его лице появилась улыбка. «Неужели это она?» — с восхищением говорит он. «Да, она», — слегка улыбаюсь я. «Передо мной же предстала та самая корона, которую я пожелал надеть на свою коронацию. Корона первого императора. Моя первая корона. Одним только своим видом она говорит о мощи и силе. В каждом из ее 12 зубьев запечатан мощнейший камень с энергией, каждой своей стихией. Каждый из них был принесен мне в дар от побежденных стран. Здесь есть камень и от Австрийской империи, и от Персии, причем персидский — один из лучших в истории. Цена его баснословна. Я бы даже сказал, что этот камень бесценен. Чтобы разыскать корону первого императора, у меня ушло 4 года. Понимаю, почему служба безопасности не смогла найти ее. По всем моим сведениям, ее продали лет 100 назад. Однако некоторые из ныне живущих аристократов знали, где она находится. С момента ее пропажи явно прошло не 450 лет, как утверждает канцлер Разумовский, а гораздо меньше. Правда, мне так и не удалось выяснить, кто именно продал корону первого императора. Ясно лишь одно. Это был кто-то из аристократов, приближенных ко двору. Ее продали за границу вместе с оказанием определенных услуг. Я узнал лишь конечного покупателя. Дальше дело было нехитрое — послать за своей вещью отряд Алины, который вернул ее обратно. Кстати, на место короны подложили искусную подделку. Скоро род, владевший ею последние 100 лет, обнаружит подмену. Начнется разбирательство, и тогда я точно узнаю, кто стоял за этой пропажей. Конечно, вряд ли продавцы еще живы. Но если и есть такие, я не против лично с ними побеседовать. Разумовский приближается и заглядывает в ларец. «Да это же подделка!» — нервно восклицает он. «Посмотрите, повнимательнее», — сдержанно отвечаю я. Канцлер начинает взглядом изучать корону. Определить ее подлинность легко, достаточно ощутить энергию, исходящую от камней. Для любого одаренного это не составит труда. «Но как маль...» — он начал и резко осекся. «Что? Как мальчишка смог ее найти?» — усмехаюсь я. «Как видите, и у меня есть свои козыри в рукаве. Она, Дмитрий Алексеевич, ваш разум слишком слаб для того, чтобы носить ее. Она попросту сведет вас с ума!» — дрожит голос Разумовского. «Ой, Виктор Степанович, хватит этих старых легенд!» — отмахиваюсь я. «Я ведь их сам и придумал. Специально, чтобы люди боялись приближаться к этой короне. Незачем им владеть силой, которой они не умеют управлять. Ведь в короне заключена совсем иная мощь. Уверен, что и Разумовский это знает. Поэтому так отчаянно пытается помешать мне надеть ее. Но выбора у него нет. Дмитрий Алексеевич, она же, как и кодекс первого императора, совсем не легенда. Вы же видите!» «Вижу, что вы откладываете начало церемонии». «Что?» — он вскинул брови. «Вернитесь на свое место, пожалуйста», — спокойно говорю я. Канцлер кивает и возвращается в зал. «Мы можем продолжить», — киваю я церемониймейстеру. Мужчина отдает команду музыкантам, и начинается представление. Пожалуй, это моя любимая часть коронации. Заиграла торжественная музыка, и началась церемония. Сперва прозвучал гимн Российской империи. Затем церемониймейстер объявил во всеуслышание: «Поприветствуем нового императора!» Толпа аристократов заликовала. Князь Эльбрук приблизился с короной первого императора и водрузил ее мне на голову. В тот же миг от короны во все стороны разошлась мощная энергия разных цветов. От каждого камня исходило свечение, присущее его магической стихии. Реакция аристократов была разной. Кто-то искренне удивлялся, кто-то сжимал кулаки от злости. Одна дама вовсе схватилась за грудь. Но абсолютно каждый, кто находился в этом зале, ощутил всю мощь этой короны и ее обладателя, нового императора Российской империи. Едва князь Эльбрук отошел на два шага, как по всему городу забили колокола. Их звон был настолько громким, что донесся даже сюда, несмотря на значительное расстояние до ближайшего колокола. Разумовский вновь поднялся со своего места и приблизился ко мне. «Поздравляю, ваше императорское величество! Вы только что развязали войну», — твердо произнес он, будто в этот момент сам праздновал свою победу. «Печально осознавать, что война для империи — это выигрыш лично для Разумовского. Ведь ему плевать, какие будут последствия именно для страны и народа. Его волнует лишь благосостояние рода. А всем известно, что любая война — довольно прибыльный бизнес. И кто же на нас напал? Персы, венгры или северяне?» — спокойно уточнил я. Канцлер достал телефон, провел пальцем по экрану и ответил: «Все сразу! А я вас предупреждал, Дмитрий Алексеевич, что ваша кандидатура показалась им слишком слабой. Народ Российской империи ждут тяжелые времена», — тяжело вздыхая, закончил он. Я поднялся с трона. «Не говорите о тяжелых временах». Мой голос набрал силу. «Империя слишком долго была без крепкой руки. Спецслужбы распоясались, работая на аристократов больше, чем на государство. Финансирование только сокращается, а стратегические объекты раздариваются направо и налево». Мой взгляд скользнул по толпе. «Я не собираюсь отбирать все», — только то, что было получено самыми грязными методами. Да-да, граф Чижиков, это относится именно к вам. Уничтожить 12 производственных линий, оставить без работы 2000 человек, заявив, что их подкосила неизвестная болезнь. Слишком глупая и очевидная ложь. «Это клевета! Я...» — замялся Чижиков. «Я твой император. И знаешь, что будет дальше?» Мой голос звучал холодно и неумолимо. «Я не собираюсь участвовать в этом фарсе!» — бросил граф Чижиков и направился к выходу. Он слишком молод и вспыльчив. Позже Чижиков осознает, что не стоило прилюдно совершать подобного поступка. Я проводил его взглядом, а затем обратился к остальным аристократам. «Знаю, что большая часть из вас завтра покинет императорский двор. Но есть и те, кто останутся. Те, кто готов ввести империю в светлое будущее, вместо того, чтобы думать, какой язык учить детям и кому служить, когда империя падет. Уверяю вас, скоро в империи будет наведен порядок. Мы не станем начинать с внешней, ни с внутренней политики. Разберемся совсем сразу. Понимаю, что звучит это малореалистично, но, уверяю вас, у меня это получится. Даю слово!» Голос мой звенел сталью, когда я поднял кодекс первого императора. Книга вспыхнула белым светом, и его энергия разлетелась во все стороны. «Видите? Кодекс первого императора принял мою клятву. А теперь я отдам свой первый приказ». Поворачиваюсь к канцлеру Разумовскому. «Виктор Степанович, вы отстраняетесь с поста канцлера и начальника службы безопасности. Но не тревожьтесь, империя помнит ваши заслуги. Вы воспитали достойного сына, и теперь он займет ваше место». «Слушаюсь», — скрипя зубами, ответил Разумовский. Многие были в недоумении, и я прекрасно видел это на лицах аристократов. Особенно негодовали союзники Разумовского. Виктор Степанович долго занимал этот пост, и его отставка не понравится очень многим, даже тем, кого он никогда не поддерживал, просто потому, что на нем было завязано все. И придется выстраивать систему заново. А как известно, люди не любят, когда рушатся прежние устои. Но ничего, им придется с этим свыкнуться. На благо империи я и не на такое готов. Пусть Виктор Степанович вовсе скажет спасибо, что он еще жив остался. Пока. А останется ли потом? Посмотрим, сколько еще раз он попытается меня устранить или же успокоиться. Граждане империи, нас с вами ждет новая эра. Не побоюсь того слова, эра расцвета Российской империи. Будет много изменений. Сперва многие из вас их не поймут. Но вскоре вы своими глазами увидите, что каждый из них пойдет во благо нашей огромной страны и ее граждан. Клянусь править верой и правдой и никогда не предавать ни империю, ни ее жителей. Моя рука вновь легла на кодекс, и снова он принял мою клятву. В этот раз реакция была спокойнее, и зал разразился аплодисментами. А теперь празднуйте и веселитесь, пока есть такая возможность. А я, пожалуй, откланяюсь. Сказав это, я покинул тронный зал. Мне сейчас было совсем не до веселья. Самое время всерьез заняться делами Российской империи, пока не стало слишком поздно. Петр Леонидович Воронов никак не мог смириться с крахом своих планов. Он был в ярости и еле сдерживался во время коронации, чтобы не вспылить прямо там. Сильнее всего его задело то, что ему пришлось публично поддержать Дмитрия Романова на голосовании. Этого мальчишку, которого он столько раз хотел убрать как ненужную фигуру на шахматной доске.